Глава 42. «Госпожа!» — низко кланяясь, обратился ко мне судья. «Не знаю, умеете ли вы читать и писать?» «Вот гад!» «Умею, не сомневайтесь!» — прорычала в ответ. «Вот здесь доходы за все года, что я управлял севером Павдии. Надо признаться, что земли здесь скудные, крестьяне ленивые. Еле хватало средств на уплату налогов», — с напускной горечью произнес судья. «Правда? Зачем в таком случае вы всю деревню выселили и запретили им работать на их земле, а?» Ткнула пальцем в небо и попала. Судья переменился в лице. Глаза забегали с меня до бургомистра. Услышал ли тот мой вопрос? Услышал. «Отвечай!» «Так старики сами к родне напросились, тяжело им одним. А земли там болото поглотило, нет уж этих земель», — отводя взгляд, ответил судья. «Ох, врет, я же вижу», — посмотрела на бургомистра. Тот только усмехался над словами пройдохи. «Ты прибери здесь за собой, бумаги не трогай. Освободи дом, а мы проедем до той деревни, да сами все посмотрим», — поднялся со своего места бургомистр. «Пойдем, Аннушка». Он демонстративно подал мне руку. А на улице с крыльца громогласно объявил всем: «Я, бургомистр Вайса и всех прилегающих земель, представляю всем законную владелицу севера Павдии». Он поднял мою руку повыше. «Госпожа Анна, отныне ее слово на этих землях — закон». «Ура! Троекратное ура! Я вступила в наследство, и бургомистр во всеуслышание объявил об этом. Победа! Окончательная и безоговорочная». Я светилась, как новогодняя лампочка, еще до конца не осознавая, что моя жизнь отныне переменилась. «Я хозяйка этих земель!» Под возрастающий шепот на площади мы спустились с крыльца и уселись на лошадей. «Ну что, хозяйка, показывай свои земли!» «Легко сказать. Я дальше дома судьи монастыря не бывала». «Ну, тогда поедем вместе смотреть. Может, подскажу тебе, что полезное». Охрана подсуетилась, и вскоре у нас появилась стайка местных мальчишек в качестве провожатых. Победоносно проехали по деревне. Небогато здесь живут. Дома покосившиеся, ограда две жерди. Грязные куры стайкой унеслись прочь. Жители, а это в основном старики, затравленно выглядывали из укрытий. Им на нашу процессию поглазеть хотелось. Но, видно, порядки здесь строгие, и они предпочитали лишний раз на глаза не показываться. За деревней располагался пролесок, поле, узкий ручей. Все мое. Я радостно крутила головой из стороны в сторону. Снова поле и развилка. «Там и деревня!» — наперебой показывали пацаны прямо. «Оттудысь нельзя никому!» По их словам, получалось, что влево запрещено ходить? Это почему так? «Нам туда!» Я повернула лошадь в запретную сторону. Интересно, что пройдоха здесь прячет? Бургомистр поддержал мое решение. По дороге он с упоением рассказывал, какая здесь беднота и уныние. «Люди с затравленными глазами, скотина тощая, поля наполовину засеяны. Посмотри, ну кто такие отступы делает?» Я еле успевала следить за его указаниями и, конечно, запоминать, как не следует поступать. Мы свернули на запретную дорогу. Несколько человек из охраны, что следовали впереди, тут же доложили: «А дорога-то разъезжена, пользуются ею». Таинственности прибавилось. Проехали овраг, а едва заехали в лес, как дорогу нам преградило поваленное дерево. Остановили, чтобы его убрать, и тут из леса показались люди с ножами и саблями наперевес. Четверо человек. «Нельзя сюда, кто бы вы ни были, приказ судьи». «Он уехал отсюда. Сейчас я здесь хозяйка. А ну, убирайте дерево с дороги», — прокричала я в ответ. Людей следует сразу на место ставить. Они переглядывались в замешательстве. Вроде и по одежде нашей охраны видно, что мы не разбойники, но и приказы ослушаться страшно. «Вяжите их!» — скомандовал бургомистр. И воины молниеносно обезоружили этих четверых. Убрали дерево, мы проехали лес. «Хорошо тут у тебя. Наверняка зверя разного по лесам много». «Охотиться не позволю», — сказала я, предвкушая следующий вопрос бургомистра. «Нечего безвинную скотину губить. Вы вот лучше виновных вешайте». Ты про судью? По факту вопрос непростой, и в словах мерзавца есть правда. Доказать я не могу, а если бы приказать его повесить, решили бы, что это мой произвол. Не все так просто, Аннушка. Глубоко вздохнул он. Я уже не желала смерти судье. Пребывала в приподнятом настроении и радовалась своему новому положению. Но откнуть палкой бургомистра стоило, чтобы знал и впредь отвечал за свои слова. Выехали из леса. Впереди показалась заросшая травой деревня. Такие же поля. Причем на вид совершенно пригодные для возделывания. И гробовая тишина. «Ваше сиятельство!» Догнал нас один из охранников. «Мы тут по-горячему допросили этих!» Кивнул он хвост колонны. «Странное дело они поведали. Будто бы серебряная жила здесь пролегает. Судья ее и прячет от посторонних глаз». «Повешу, гада!» крикнул бургомистр и пришпорил коня. А вскоре всем открылись наскоро построенные домики. Люди с кирками наперевес, стойло для лошадей и отвалы породы вдалеке. «Вот так дела!»